С королем и королевой мы сдружились основательно, а ее брат Гронс вообще первые дни пытался за мной ухаживать, пока я плотоядно и зловеще ему не улыбнулась, заставив побледнеть и отступить назад. В том, что он заядлый бабник, меня уже давно просветили окружающие служанки, да и у самой глаза есть. А ситуация с Мишкой нет-нет, да и всплывет перед глазами. Хотя заметила, что чем дольше я находилась в этом мире, тем все более призрачными и далекими становились прежние воспоминания, стираясь из памяти, заменяясь новыми событиями и реалиями. Но обида и страх быть вновь обманутой и преданной злобным, обиженным псом грызла внутренности, не давая забыть. Изучив географические карты Лайдоса, я решилась изучить горный массив пограничников. Схематично нарисовав карту границ территории королевства, переоделась в брюки и длинную с двумя разрезами по бокам рубаху, взяв с собой специально под крылья сшитую кожаную, украшенную мехом жилетку, скрепленную сзади меховыми полосками на талии и завязкой на шее, отправилась искать Эливию. За этот месяц мы стали с ней подругами, и этот факт очень радовал. Тяжело жить в чужом мире, не имея дома, близких или друзей. А мне просто сказочно повезло обрести дом в виде этого пограничного горного замка, друзей в лице Эливии, Таурика и Кершина, и неограниченной свободы. Вот и сейчас я лишь предупредила королеву о желании обследовать окружающую местность и, мягко отделавшись от ее искренней заботы и предупреждения об опасности, дойдя до ближайшего балкона, с гиканьем спорхнула в голубые дали чистого неба. Стражники на стенах замка покачали головой, одарив мое ребячество добродушной усмешкой. К моим дурацким выходкам они тоже привыкли, особенно после того, как однажды ночью я забрела на стену и просидела полночи с ними, обучая игре в карты, а следующую ночь в шашки, потом в нарды, уголки и еще куча наших земных игр и развлечений. Несколько дней было потрачено, чтобы с местным плотником смастерить пару игральных досок, фишки и шахматные фигуры. Теперь куча мальчишек, сбившись в маленькие стайки, со стервенением и драками играли в земные игры, а их родители иногда поминали меня не слишком добрым словом за то, что их чада теперь отлынивают от работы и скрываются не понять где, играя в не понять что. Но заря азартных игр уже занималась над Лайдосом. Все еще тяжело махая крыльями, несмотря на усиленные тренировки, летела над пока еще невысокими горами и с любопытством рассматривала все вокруг. Я внимательно изучала местность и делала пометки в своей импровизированной карте. Только недавно вспомнила о своем очень полезном в горах образовании геолога, поэтому с энтузиазмом принялась за разработку и исполнение созревшего в голове плана добычи средств к существованию как лично мне, так и всему королевству. Эта война, да и предыдущие тоже, привели к оскудению королевскую казну. Средств не хватало на самое необходимое, не говоря уже про желаемое. Мою одежду сшили из одежды самой королевы, и только через месяц я узнала об этом. Именно поэтому решилась на эту авантюру и, несмотря на внутренний страх остаться одной в горах, отправилась на разведку, пока самых ближайших территорий. Я забралась довольно высоко в горы и уже некоторое время хотела в туалет. За этот месяц вспомнила свою старую привычку разговаривать сама с собой, и сейчас мой мурлыкающий голос, раздавшийся в тишине бескрайнего неба и величественных горных вершин, немного снял напряжение. Еще раз осмотрев под собой площадку с редкими кустиками, решилась приземлиться именно здесь, а то мочи терпеть уже нет, поэтому начала спуск, и при этом ворча про себя. «Жаль, я не голубь, а то приземляйся тут, штаны снимай, а эти засранцы раз на лету, и все готово, кого-нибудь осчастливили внизу. И вообще, откуда такая дурацкая примета пошла? Если тебя голубь пометит, значит, тебе счастье скоро привалит». Потом замолчала, занятая житейскими делами, и в красках представляя пришедшую в голову мысль. Вот было бы весело, если бы огромные дрия летали как голуби и осчастливливали всех внизу. Вот идешь ты, идешь, и не знаешь, что скоро тебе повезет. А тут раз, и такое счастье тебе на голову прилетает. Главное после этого не умереть от счастья. Представив размеры этого счастья и всю картину целиком, от смеха с трудом натянула штаны и, скользя на мелком щебне, начала выбираться из кустов. Но тут в мою дурную голову пришла еще одна мысль, которая добила окончательно, и я просто уткнулась в ладони лицом, заливаясь слезами от смеха. Представила целую стаю таких дрия, которые заваливают весь город своим счастьем, и возникшую впоследствии легенду о целом городе, погибшем от свалившегося на него счастья. Основательно посмеявшись над пришедшей в голову бредовой мыслью, я все же решила, что хватит издеваться над собой, и взлетела, намереваясь продолжить путь. Полетав еще с часок, приземлилась на одной плоской площадке и, свесив ноги, уселась на край. Внизу расстилалась умиротворяющая картина, и я с удовольствием предалась ее созерцанию. Пики горных вершин тянулись в небеса. Чистое голубое небо и двойной лик звезды, выполнявший функции нашего солнца, отражался на белых вершинах. И звенящая тишина вокруг. Почему-то даже горных обитателей, птиц, не было видно и слышно. Только я одна в этом безмолвии. Так удивительно наслаждаться тишиной и коротким одиночеством. Ведь в прежней жизни я все время была чем-то занята. То уборкой родительского дома и походами по магазинам, то работой, то помощью в решении проблем сестры и вытаскиванием ее из различных передряг. То Мишка все время пытался сделать из меня ту, которую хотел видеть рядом с собой. Коллеги по работе тоже требовали соответствовать моей мужской профессии, и часто приходилось давать им очень жесткий отпор и держаться всегда начеку, ожидая очередной каверзы. Я не выдержала подобного напряжения и с позором вернулась домой. Всю жизнь была кому-то что-то должна и обязана. Только мне никто и ничего, кроме тетки, конечно. Я слишком рано стала взрослой и сильной, а это тяготило неуверенную в себе девушку с ранимой душой. Отдохнув, встала на ноги и, размяв уже порядком затекшую спину, в последний раз оглянулась. И тут мне снова пришла в голову идиотская мысль. А почему нет? Мне больше не хочется сдерживать свою, не наигравшуюся в юности натуру, а хочется ощутить себя студенткой во время практики. Поискала глазами искомый предмет. Не увидела. Нет так нет, обойдусь. Решительно подошла к ровной отвесной скале и, применяя огненную магию, начала писать. Закончив одну фразу, немного подумала и с ехидным смешком приписала еще одну. А потом удовлетворенно улыбнулась и отошла чуть дальше и прочитала вслух. Здесь была Юля. А потом, опустив взгляд ниже, еще одну надпись. «Жизнь дерьмо, а боги сволочи». Но в тот момент, когда я закончила читать вслух последнюю фразу, в лоб прилетел маленький камушек, больно ударив. Потирая ушибленное место, злобно прошипела. «Ой, да ладно! Что я там неправильно написала-то?» В этот момент у меня под каблуком ботинка разломился камешек, и я, подвернув ногу, упала, больно приложившись бедром. Вот тут мне стало немного страшно, и я виновато заголосила. «Ну ладно, ладно, ну пошутила я! Что же, пошутить нельзя?» Хромая, доковыляла до скалы и сначала рукавом попыталась, а потом уже своим пламенем затерла нижнюю надпись, тем не менее оставив «Здесь была Юля». Ну что, я не русская, что ли? А затем полетела домой. Со стороны, скорее всего, смахивая на подбитый кукурузник, вихляя из стороны в сторону и неравномерно махая крыльями.